Если я хоть раз приду повидать свою дочь, она вызовет полицейскую машину. Ордер на арест у нее припасен. И ребенка приводил ко мне и потом уводил домой Валентайн Герцбах, еще один советчик и утешитель, поборник религии. Он приносил мне книги Мартина Бубера, велел изучать их. В нервной горячке я читал «Я и ты», «Между Богом и человеком», «Вера пророков». Потом мы их обсуждали. Вы, убежден, знаете взгляды Бубера. Несправедливо превращать человека, субъект, в вещь, объект. Посредством духовного диалога отношение «я-оно» становится отношением «я-ты». Бог объявляется в душе человека. И люди объявляются в душах друг друга. Иногда они объявляются в постелях друг у друга. Вы ведете диалог с человеком. Спите с его женой. Берете беднягу за руку. Смотрите ему в глаза. Подаете ему утешение. И все это время вы переустраиваете его жизнь. Вы даже рассчитываете его бюджет на годы вперед. Вы лишаете его дочери. И каким-то таинственным образом это все оборачивается глубокой религиозностью. Вдобавок, ваши страдания превосходят его страдания, потому что вы больше грешник. И этим заходом вы добиваете его. Вы убеждаете меня, что подозревать Герцбаха нет никаких оснований, даже намекнули на паранойю. Вы действительно не знали, что он был любовником Маделин? Она не говорила вам? Наверное, не говорила, иначе вы не стали бы убеждать меня в обратном. Еще бы ей не бояться частного детектива. Никакой психопатии тут нет. Ваша пациентка Маделин сообщала вам только то, что хотела. И вы ничего не знали, и сейчас ничего не знаете. Она задурила вас. К тому же вы влюбились в нее, правда? На это она тоже рассчитывала. Ей нужно было угробить меня с вашей помощью. Она бы так и так меня угробила. Но подвернулся такой удобный исполнитель, а я был вашим пациентом. Уважаемый губернатор Стивенсон, писал герцог, цепляясь за кресло в несущемся поезде, у меня к вам пара слов, дружище. Я поддерживал вас в 1952-м. Вместе со многими я надеялся, что эта страна готова открыть великую эпоху в мировой истории. И, наконец-то, интеллект заявит о себе в общественной жизни. Оживут страницы эмерсоновского американского ученого. Интеллектуалы займут подобающее им место. Но люди глухо отринули духовность, ее символы и идеи. Возможно, подозревая их в зарубежном происхождении. Свою веру они предпочли облеченные в реальные вещи. И все остается по-старому. Одни много думают и ничего не решают, другие вовсе не думают, но явно вершат все дела. Полагаю, на свой лад вы содействуете такому положению. Я уверен, что нашему Кориолану тягостно дался его срок целовать избирательские задницы, да еще в холодных штатах вроде Нью-Гэмпшира. Возможно, кое-что полезное за это десятилетие вы таки сделали, являя нам старомодную самоуглубленность гуманиста, фигуру интеллигента, оплакивающего утрату личной жизни.